воскресенье, когда она выходила из церкви. Его лицо почему-то врезалось ей в память. Он сидел на земле. Рядом лежала раскрытая сумка с завтраком. И Рут приостановилась, словно чего-то испугавшись. Но уж верно, не его. Заслышав ее шаги, он обернулся. Вот эта минута запомнилась ей особенно живо. Все, что было потом, в других местах, даже в минуты самой большой близости, не оставило в ее памяти его лица. Она просыпалась ночами в страхе, тщетно стараясь вспомнить его черты, но они были расплывчаты, знакомы и вместе с тем уже позабыты. Но эта минута запечатлелась навсегда. То, что произошло, почему-то не удивило ее. Ей было 19 лет. Мужчин она не знала, все ее знакомства ограничивались родственниками и друзьями ее отца. От всех прочих он отгораживал ее, видя в них угрозу своему благополучию. Сейчас она впервые обрела свободу. Впервые в жизни стала сама себе хозяйкой. И, встретив Бена, полюбила его. Она была благодарна судьбе за то, что это был Бен, ведь она была вся распахнута навстречу любви, и на месте Бена мог оказаться кто-то другой и сделать ее несчастной, и она не сумела бы защитить себя. Поразило ее другое. Поразила столь же внезапно вспыхнувшая ответная любовь Бена. И это никогда не переставало ее поражать. Ведь Бен был старше ее. Ему уже исполнилось 27 лет. Он твердо стоял на ногах и, конечно, знал других женщин, а она была не слишком-то высокого мнения о себе. Отец ее однажды сказал: «Да, красавица из тебя никогда не получится». И она поверила в это. А когда она спросила об этом Бена, он ответил, что до этой поры он еще не встречал девушки, которую ему бы так хотелось узнать до конца. «Ты, значит, ждал?» «Да, всегда лучше подождать». Их первый разговор запомнился ей от слова до слова, ведь она часами вспоминала его в ту ночь, лежа в постели в доме крестной Фрай. И потом, все последующие дни, он не выходил у нее из ума, словно стихи, заученные наизусть в детстве. Он мгновенно воскресал в ее памяти, и в ушах у нее звучали их голоса, ее и Бена. И она снова вдыхала запах леса, окружавшего их со всех сторон. «Вы крестница, мисс Фрай?» И он улыбнулся в ответ на ее испуганный, изумленный взгляд. «Вы что, не знаете, как тут у нас? Здесь каждому известно все, и каждый любит поболтать». «Вот как? Надо было бы сказать, я с вами не знакома, но она не смогла. Вы теперь будете жить здесь?» «Недолго. Сама еще не знаю. Какое-то время, может, до осени, не знаю». «Мисс Фрай — хороший, надежный человек». В других устах эти слова могли бы прозвучать странно, но у Бена они прозвучали естественно, и Рут сразу, с самого начала, приняла их как должное. К тому же он сказал правду. Крестная была именно такая — хороший, надежный человек. Бен всегда говорил то, что думал или чувствовал, и ждал, что это будет принято так, как надо. В нем не было ничего двуличного. А у Рут не было никакого опыта по части того, как мужчины иной раз ведут себя с женщинами. Она не имела ни малейшего понятия о различных уловках, о лести и притворствах, и потому приняла на веру, когда Бен сказал: «Я надеюсь, что вы останетесь здесь». Впрочем, впоследствии прямота Бена не раз настораживала ее, заставляла замыкаться в себе и задумываться. Других же эта его особенность давно перестала настораживать. Все уже привыкли выслушивать от Бена то, чего им ни от кого не пришлось бы услышать. Ей вдруг сразу стало неожиданно легко разговаривать с ним. Все получилось совершенно просто. И она рассказала ему о своем отце и об Эллен, о своей жизни дома, и о том, как ей хорошо здесь, как она проводит свои дни, где бывает. А он сидел очень тихо, не отвлекаясь ни на что, и слушал.